шов, штаны в руках гиктан шов, зларга гап очин, а гап яча, мойлуй хан хала яч тари ёк. Marhamat, to'yga marhamat, qara do'stlar marhamat.